«Два, белое и черное», — сказал мой спутник негромко, но столь весомо и отчетливо, что его слова моментально были услышаны. Он выразительно посмотрел на меня и поднял стакан. Я понял, что пропал. «Благодарю», — ответил я ему, — «не мешает выпить на сон грядущий. Однако время уже позднее». «Не за что благодарить меня, господин Миландер», — ответил он. «Меня зовут Коннау», и он положил свой ключ рядом с моим. «Невероятно! Как вы узнали мою фамилию?» — воскликнул я. «Очень просто», — ответил он. «Я видел, как вы выходили из каюты. На вашем чемодане висит этикетка с четко выведенной фамилией». Внезапно молодой человек, сидящий слева, резко наклонился к стойке, толкнул меня и сердито потребовал «свободная куба», который он заказал давным-давно. Мол, всем, кому попало, приносят их заказы, а он должен ждать. Старая история. Мистер Канау холодно взглянул на юнца и сказал мне: «Мне кажется, нам пора уходить отсюда». Но мое облегчение тут же улетучилось, когда он добавил: «У меня в каюте есть виски, ведь ночь длинная». Что оставалось делать? Сказать, что я не ужинал? Он все равно стал бы ждать меня в каюте. Он поднялся, рослый, самодовольный, решительный. Я, разумеется, пожелал оплатить половину счета, но он жестом отверг мое предложение и направился к двери. Я пошел за ним. Мы втиснулись в битком набитый лифт. На теплоходе была уйма народа. Люди толпились у игровых автоматов, сидели на лестницах. Их юные отпрыски с криками носили зад вперед. И меня снова охватил страх. Когда мы, наконец, добрались до каюты, я дрожал с головы до ног. Мистер Канау убрал на место свой багаж, достал бутылку виски и поставил на маленький столик у окна два серебряных бокала, которые тоже прихватил с собой. Потом сел на койку, которая под ним затрещала. Она для него казалась слишком хрупкой и тесной. Каюта была первого класса. Мне обещали отдельную, с баром, эдаким элегантным шкафчиком, где хранятся прохладительные напитки, чипсы и соленые орешки. Я открыл дверцу бара. «О нет, только не с содовой», — сказал мистер Канау. «Виски нужно пить на шотландский манер, с обыкновенной водой. Мой отец был шотландцем». Я поспешил в ванную, наполнил стакан из-под зубной щетки водой и чуть не споткнулся о слишком высокий порог. «Лед нужен?» — спросил я. Он покачал головой. Налив немного воды, он откинулся назад и помолчал. Мое настроение внезапно переменилось, спокойствие как не бывало. Я был абсолютно уверен, что он будет сидеть и пить еще несколько часов. «За вас», — сказал он, — «все в жизни повторяется». «За вас», — ответил я. «Едешь, едешь, то туда, то сюда, и знаешь точно, куда приедешь. Каждый раз одно и то же. Домой и из дома и снова домой». «Вовсе не обязательно», — возразил я. «Бывают случаи». Но он прервал меня. Я собирался рассказать ему, что понятия не имею, где остановлюсь, что я даже не заказал номер в отеле. Мне хотелось нарисовать ему романтическую картину моей новой, свободной, можно сказать, беспечной жизни. Но он уже начал излагать мне свои проблемы. Жена, дети, дом, собака, которая умерла при трагических обстоятельствах. Я полностью отключился. Пожалуй, впервые в жизни я замкнулся в себе, решив, что ни за что не стану сочувствовать, ведь это кошмарное чувство, я повторяю, кошмарное, не раз доставляло мне, да и окружающим, жуткие неприятности. Теперь вы, быть может, поймете, почему я уехал, все бросив. Быть может, вы почувствуете, насколько я устал. Устал до отвращения постоянно жалеть кого-нибудь. Разумеется, я жалел людей, ведь каждого мучает какая-нибудь тайная печаль, разочарование, страх или стыд, нечто неизбывное. И стоит какому-нибудь бедолаге только повстречаться со мной...